Мишка сел за столик в самом углу, спиной к стене, и внимательно оглядел пивную. За соседним столом удобно устроилась компания здоровенных мужиков в темных костюмах. Они тихо переговаривались, не обращая ни на кого внимания, только один из них, седоватый, коротко стриженный, поймав его взгляд, чуть заметно подмигнул и почесал щеку. — Наши, — понял Костров, и ему сразу же стало легко и спокойно. Теперь здесь он был не один. Ребята из Мура, его друзья и друзья Данилова, были рядом, и он чувствовал свое единение с ними, и от этого ощущения к нему приходила неведомая ранее сила. Пускай вся блатная кодла Тишинки придет сюда, пускай! Он как на фронте, с ним рядом товарищи по оружию, и они сильнее всех, потому что именно они защищают правду. Мишка сел поудобнее и выпил полстакана, потом сдул с кружки белоснежную шапку и с наслаждением потянул пиво. Водка теплом разлилась по телу, и ему стало совсем хорошо. Шум пивной долетал до него морским прибоем, то накрывая его, то вновь откатываясь. Иногда он слышал обрывки фраз, чей-то смех. На какое-то время ему показалось, что войны нет вовсе, а сидит он просто так, в мирном 42-м, шел по улице, да и заглянул сюда. Имеет же мужчина право отдохнуть. Но постепенно первый хмель начал проходить. Так с ними раньше бывало. Чуть ударит в голову, а потом пей, сколько влезет, и ничего. Мишка решил заказать еще пиво и совсем было поднялся из-за стола. У буфета стоял юркий паренек в кепочке молокозырки. Вот он ловко захватил двумя руками четыре кружки пива и, аккуратно, стараясь не расплескать, направился к Мишкиному столу. «Свободно?» Не дожидаясь ответа, он грохнул кружки на стол и присел осторожно, словно кот. «А может, у меня занято? Может, я подругу жду, к примеру?» Мишка, прищурившись, в упор поглядел на парня. «Тогда как, а?» «Тогда я уйду». «Ты чего, уйду я?» Парень отодвинулся вместе со стулом. — Ладно уж, сиди. Мишка полез в карман, вытащил тридцатку. — Ну, в железку зарядим. — С тобой-то? — С тобой пусть другие играют. — По маленькой, чтоб время провести. — Не буду. — Не знаешь ты закона, Сявка. Когда тебе деловой говорит, все исполнять надо. Запомни, в блатную жизнь вход рупь стоит. — Вошел туда? Исполняй закон, тогда в авторитете ходить будешь. Так я всегда... Как кликуха-то твоя будет? Может, я слышал? Червонец я, Мишка Червонец. Как же? В голосе парня послышались уважительные нотки. Много слышал от старших. Говорили, что вы по самому краю пошли. Говорили. Мишка выплеснул в рот остатки водки, лениво пожевал картошку. Они много чего говорят. Сами падаль жрут, а нам завидуют. Значит так, он вынул из кармана скомканные деньги. Организуй выпить, закуску, ну, пиво, конечно. Это мы в момент, прямо сейчас. Парень подскочил к стойке, о чем-то зашептался с буфетчицей, показывая на Мишку. Минуты через две он вернулся, присел у стола. Сейчас все будет в лучшем виде. — В компанию примете? — спросил кто-то. Мишка поднял глаза и увидел Сутулова. — Садись. — Спасибо. — Как там, малышка? — Все сейчас принесут, Сергей Сергеевич. Вот червонец гуляет. — Ну ладно, потом я отвечу. — Здорово, Михаил. Не признаешь? — Теперь я тебя, Фомин, признал. — А тогда нет. Больно исхудал ты, что чахотка бьет. — Она... Врачи говорят, питаться лучше надо, да не нервничать. Да где там? Каждую копейку горбом выбиваешь, прямо чистый лесоповал. Фомин вздохнул, потянулся к кружке. — Что-то я тебя на повале-то не видел, — усмехнулся Мишка. — Ты больше в нарядчиках придуривался. — Кто как может, Миша, кому какая жизненная линия? А что ты меня пасешь? Чего твои сопляки за мной бегают? Может, ты для Мура стараешься, а? Ты, Миша, меня за стукача держал когда разве? — Нет. Мне мальчики мои сказали, что у тебя есть золотишко. Вот я прицениться и хотел. Может, сторгуемся? — Может. — Так покажи. — Прямо здесь? — насмешливо спросил Костров. — Зачем здесь? Можем выйти. — Золото есть. И камни есть. Только я им цену знаю. Про цену сейчас разговора нет. Слушок прошел, будто ты урезанного в банде был. — Слушай меня внимательно, Фомин, — твердо сказал Мишка. — Я сейчас и тебя, и твою шестерку шлепну и уйду. Он выдернул из-под пиджака пистолет. — На мне крови много. Чуть больше, чуть меньше роли не играет. — Ты, Миша, примус спрячь. — Ты меня знаешь, а я тебя. Живи как хочешь, я тебе не судья. Я о другом. Есть товар, возьму. Нет, разошлись. Годится? Годится. Мишка сунул пистолет в карман, огляделся и вытащил кожаный мешочек. Гляди, Сергей, вот что имеем. Он вытряхнул на ладонь осыпь. Фомин весь поддался вперед, стараясь получше рассмотреть украшение. Мишка подержал ее немного и опять положил в мешочек. — Большой цены вещь, — хрипло сказал Фомин. — У меня таких денег нет. — Это точно. Мишка покосился на пацана, услужливо расставляющего на столе закуску и водку. — Мне клиент с копейкой нужен. Есть у тебя такой? — Найдем. — Только ты помни, я к любому не пойду. — Что за человек? — Человек тебе хорошо известный. Володя Гомельский. — Годится, — равнодушно ответил Мишка. — Ох, если бы кто-нибудь знал, чего стоило ему это равнодушие. Ему хотелось кричать от радости, петь, расцеловать всех, кто сидит здесь в пивной. Он даже глаза опустил, чтобы Фомин, не дай бог, не прочитал бы в них эту его радость. — Ну, давай, — Мишка поднял стакан. Выпьем, Серега, за жизнь нашу, копеечную жизнь. — Давай. Фомин протянул стакан, чокнулся. — Только копеечная она не для всех. Ты вот давай пей. Мишка выпил стакан залпом, сморщился, запил пивом. — О, хорошо. — Ты, Мишка, — наклонился к нему Фомин, — скажи мне, какой мне интерес выйдет? Я тебя с Володей сведу, ты ему камни. Он тебе деньги, а мне? — Тебе, — Мишка задумчиво повертел в руках стакан, — польза тебе будет. Он сунул руку в карман, увидел, как беспокойно забегали глаза у Фомина. — Не бойся. Вот, — он положил на стол две золотые десятки. — Бери аванс. После дела еще три. — Широкий ты парень, червонец. Люблю тебя, как брата люблю. — Это потом. — Где Володю увижу? — Сегодня в семь. — Как найти тебя? — Здесь? — Нет. — Я в одном и том же месте появляться не люблю. — Сквер на Мюзской, знаешь? — Знаю. — Там площадка детская есть. Вот на ней буду в песочек играться. — Ну, гуляйте, а я пойду. — К своей? — Ага. — Хорошая баба? — Ничего, наша, верная. — Так в семь? — Точно. Только скажи Володе, что я на Тишинке этим заниматься не буду. Пусть другое место ищет. Когда мы с ним дело уладим, я тебе три червонца отдам. Да и по мелочи кое-что у меня есть. На это у тебя денег хватит. Мне надо в Ташкент подаваться, а то климат у вас тут для меня неподходящий. Мишка встал, кивнул Фомину и вышел из пивной.